Счастье. Счастье человеческое очень редко. Наблюдать его очень трудно, потому что находится оно совсем не в том месте, где ему быть надлежит. Я это знаю. Мне сказали: «Слышали, какая радость у Голикова? Он получил блестящее повышение. Представьте себе, его назначили на то самое место, куда метил Куликов. Того обошли, а Голикова назначили. Нужно поздравить». И я пошла к Голиковым. Застала их в таком обычном, мутном настроении, что даже не смогла придать своему голосу подходящей к случаю восторженности. Они вяло поблагодарили за поздравление, и разговор перешел на посторонние темы. «Какие кислые люди!» – подумала я. «Судьба послала им счастье, о котором они и мечтать не смели». А они даже и порадоваться-то не умеют. Стоит таким людям счастье давать. Какая судьба непрактичная? Я была очень обижена. Шла к ним, как на редкий спектакль, а спектакль и не состоялся. А что теперь бедный Куликов? Вскользь бросила я, уже уходя. Вот должно быть, расстроился. Сказала и сама испугалась. Такого мгновенного преображения ликов никогда в жизни не видела я. Точно слова мои повернули электрический выключатель, и сразу все вспыхнуло. Загорелись глаза, распялились рты, замаслились закруглившиеся улыбкой щеки, взметнулись руки, свет захватывающего счастья хлынул на них, осветил, согрел и зажег. Сам Голиков тряхнул кудрями бодро и молодо, взглянул на вдруг похорошевшую жену. В кресле закопошился старик-паралитик-отец, даже приподнялся немножко, чего, может быть, не бывало с ним уже много лет. Пятилетний сынишка Голиковых вдруг прижался к руке матери и засмеялся громко, точно захлебываясь. «Куликов? Ха-ха! Да, жаль беднягу!» – воскликнул Голиков. Вот должно быть, злиться-то. Он, говорят, так был уверен, что даже обои выбрал для казенной квартиры. Как ему теперь тошно на эти обои смотреть? Ха-ха-ха-ха! Захохотала жена. Воображаю, как он злится. Закопошился паралитик и засмеялся одной половиной рта. А маленький мальчик захлебнулся и сказал, подставляя матери затылок, чтобы его погладили за то, что он умненький. «Он вел нас со злости лопнет». Родители схватили умницу за руки, и вся группа лучилась тем светлым божественным счастьем, ради одной минуты которого идет человек на долгие годы борьбы и страдания. «Ну что же», — думала я, уходя, «ведь я только этого и хотела — видеть их счастливыми». А счастье, очевидно, приходит к людям таким жадным и голодным зверем, что нужно его тотчас же хорошенько накормить теплым человеческим мясом, чтобы он взыграл и запрыгал. Ольга Вересова рассказала мне, что выходит замуж за Андрея Ивановича и очень счастлива. Он с хорошими средствами и довольно симпатичный. Не правда ли он симпатичный? И она смотрела на меня недоверчиво. «Так вы, значит, очень счастливы?» – уклонилась я от ответа. «Да, очень счастлива», – вяло ответила она, но вдруг все лицо ее как-то вспыхнуло, и плечи сжались, как от приятного нежного тепла. «Ха-ха! А эта дурища, Соколова, воображала, что она прежде меня замуж выйдет. Она, говорят, со злости захворала. Мама нарочно к ней ездила. Говорят, желтая стала, как лимон. Ха-ха-ха!» Ольга Вересова действительно была счастливая невеста. Когда я увидала ее жениха, то поняла, что и он счастлив, потому что он подмигнул на какого-то печального студента и сказал: «А Карлуша остался с носом. Он за Олей 3 года ухаживал. Посмотрите, как он бесится!» И даже в горле у него от счастья что-то щелкнуло. а старуха, невестина мать, горела счастьем, как восковая свеча. «Господи, да могла ли я подумать? Все злятся, все завидуют, все ругаются. У Роклеевых ад кромешный. Катенька чуть не повесилась, Молина руки подавать не хочет. Привелось-таки дожить!» И она крестилась, дрожащей от радости рукой. Счастливый был брак, счастливый дом. Счастье, накормленное и напоенное, прыгало из комнаты в комнату и выгибало, как кошка, спину дугой. Мне несколько раз приходилось встречать счастливых, и я хорошо изучила самую природу счастья. Но однажды судьба заставила меня принять в нем активную роль. Когда мне рассказали, что Анна Ивановна, бедная, безнадежно больная учительница, получила огромное наследство, я искренне обрадовалась. А когда мне передали, что она только о том и мечтает, как бы повидаться со мной, я была тронута. Анна Ивановна знала меня в очень тяжелые для нас обеих времена, и те последние годы, когда мы уже не виделись, по слухам, были для нее тяжелее прежних. Как же не обрадоваться было такой волшебной перемене в ее судьбе. Вскоре после этого известия я встретилась с ней на улице. Она ехала в собственном экипаже, принаряженная, но очень скучная и тихая. При виде меня она как-то забеспокоилась, лицо у нее стало напряженное, жадное. «Садитесь скорее со мной!» – кричала она. «Едемте ко мне завтракать!» Ехать к ней я отказалась, но выразила удовольствие, что ее дела так хорошо устроились. Она выслушала меня с каким-то раздражением. «Так садитесь, я вас домой завезу. У меня чудесные рессоры, одно удовольствие прокатиться». Я села, и она тотчас стала рассказывать, какой у нее дом и сколько стоит коляска, и про какие-то необычайные лампы, которые тоже достались ей по наследству. Говорила она с какой-то злобой и, видимо, была так недовольна мною, что я совсем растерялась. Почему же говорили, что она хочет меня видеть? Верно, что-нибудь спутали? Но когда я хотела выйти у одного магазина, она ни за что не могла со мной расстаться и велела кучеру ждать, а сама пошла за мной. «Как можно покупать такую дрянь, дешевку?» – злобно проговорила она. «Я покупаю только дорогие вещи, потому что это даже выгоднее». И снова рассказала о своих дорогих и хороших вещах и смотрела на меня с отчаянием и злобой. «Что у вас за пальто?» – вдруг истерически вскрикнула она. «Как можно носить такую дрянь? Наверное, заграничная дешевка». Я уже хотела было заступиться за свое пальто, но посмотрела на ее отекшее желтое лицо безнадежно больной женщины, на всю ее тоскливую позу и на дорогой экипаж, и поняла все ее отчаяние. У нее было пустое, голодное счастье, которое ей нужно было накормить и отогреть теплым человеческим мясом. Не то оно сдохнет. И я поняла, почему она искала меня. Она знала меня в самое тяжелое время моей жизни и чувствовала, что в крайнем случае, если я сумею защититься теперь, то этими прошлыми печалями она всегда накормит своего зверя. Она была безнадежно больна. Углы ее рта опустились горько, и глаза были мутные. Нужно было накормить зверя. «Да, у меня пальто неважное. Да, хорошее ведь очень дорого». Она чуть-чуть порозовела. «Да, конечно, дорого, но только дорогое и хорошо. Ну да ведь вы богема!» Я застенчиво улыбалась. «Ешь, ешь, несчастная!» «Ну, как вы поживаете? Все работаете?» «Да, работаю», — отвечала я тихо. «Нечего сказать, сумели устроиться в жизни. Так до самой старости и будете работать?» «Очевидно». Она уже улыбалась, и глаза ее точно прорвали застилавшую их пленку. горели ярко и весело. Ешь, ешь еще, не стесняйся. Не пожелаю такой жизни. Сегодня, может быть, вам еще ничего, а завтра заболеете и опять будете мучиться, как тогда. Помните? Вот я действительно устроилась. Вот бы вам так, а? Сиела. Ну, где уж мне? Она попрощалась со мной ласково, весело и так была счастлива, что даже не могла вернуться домой, а поехала еще кататься. И все умоляла меня навестить и заходить почаще. Она съела меня, а против моего трупа не имела буквально ничего.